Сегодня мы закончим ту рубрику, которая называется «Каин», и начнем другую, которая называется «Вавилон». Мы говорили с вами, что от дочерей человеческих из рода Каина и сынов Божьих, потомка Сифа, рождались какие-то новые каинитяне, новые каиниты. Они были гигантами по силе, гибаримами, изобретательности гигантами они были, именитые, в делах неспровержения и падения, что передается термином нефилимы. В Священном Писании есть образы, которые пронизывают его насквозь. Вот эти вот сквозные символы, которые придают всему Священному Писанию Ветхого и Нового Завета единство, это очень драгоценные слова, драгоценные понятия. Они необходимы для понимания целого. Вот к таким нужно отнестись с предельным вниманием. И допотопные исполины относятся к их числу. Значит, во времена Моисея нефилимами пугали народ. Вспоминает о допотопных исполинах как об исторических личностях пророк Варух. Но гораздо чаще то или другое наименование исполинов употреблялось в символическом значении. Его мы встречаем у пророков Исаии, Иезекииля, в книге Иова, Псалмах и у апостола Петра. То есть в 5 книгах Священного Писания исполины встречаются в символическом значении. Вот, у пророка Исаии и у пророка Иезекииля есть сходный мистический сюжет. Повествуется о том, как величайший грешник, у Исаии это царь Вавилонский, у Иезекииля это фараон, нисходит в ад, Шеол. И там его встречают великие грешники, которые на это время как бы просыпаются. То есть ад сотрясается от нисхождения этого великого грешника, от падения его в бездну. И те люди, которые спят в Шеоле, находятся в состоянии успения от этого великого падения великого грешника, они на время просыпаются и как бы сквозь сон говорят страшные слова. Вот. Почему успение царило в Шеоле до пришествия Спасителя, понятно. Все души и праведных, и грешных шли в одно место. Но не может быть, говорил еще Авраам Господу, защищая Содом, чтобы участь грешников и праведных была одна. И ради того, чтобы праведные не мучились в Шеоле, и грешникам в Шеоле, мука не была дана. Посмертное воздаяние возникло только с момента, когда Иисус Христос вошел в ад и вывел души праведных из ада. Поэтому в Шеоле царит успение. Вот как происходит нисхождение в ад у Исаии. Вот у Исаии это кто у нас ходит? Царь Вавилонский падает. Ад внизу огорчился, встретив тебя. Пробудились с тобою все исполины, начальствовавшие землей. Все, отвечая, скажут тебе, и ты пленен, как и мы с нами сопричтен. Не зашла до ада слава твоя, многое веселье твое, под тобою постелют гнилость и покров твой червь. Как спала с неба денница за утро восходящая, то есть сатана, Люцифер, так сокрушен на земле тот, кто посылает правителям ко всем народам. Ты говорил в помышлении твоем, на небо взойду выше звезд небесных, поставлю престол мой, сяду на горе высокой, на горах высоких, что к северу. Ты говорил, зайду выше облаков, буду подобен Всевышнему. Главное желание сатаны. Ныне же в ад снидешь и во основание земли. Только 2 термина я прокомментирую. Это червь и денница. Вот, почему символом адских мучений является червь? Вот, Евангелие от Марка, евангелист ссылается здесь на Исаию, говорится: «Преступных Богу червь не скончается». Почему червь? А потому что сатана в образе змея, искусивший прародителей, был проклят не поднимать головы от земли и питаться землей. И поэтому из всех ползучих таким является совершенно безобидный и даже очень полезный червяк. Вот он просто ест землю, физически пропускает через себя землю. Вот, и поэтому символом адских мучений является вот этот вот червь. «Под тобою постелют гнилость, и покров твой червь». Имя сатаны – «Деница за утро восходящая», это «Эосфор» по-гречески, а по-еврейски «Хилел бен Шахар», «блистающий сын зари». Так вот, от пророков Исаии и Иезекииля мы узнаем о допотопных Нефилимах и Гибаримах, что их пребывание по смерти в самой нижней части преисподней. Значит, преисподняя делится на две части. Шеол, откуда спасение возможно, и Аввадон, откуда спасение невозможно. Имя Аввадон встречается в Откровении Иоанна Богослова и означает «погибель» или «ангел погибели». Вот. Ну, современному человеку имя Аввадон, к сожалению, лучше всего известно по роману Булгакова, который играл такими вещами. То есть он не понимал вообще, конечно, каким словам он прикасается. Так вот, в самой нижней части преисподней, вместе с мистическим фараоном и царем Вавилонским, и с самим падшим ангелом, Деницей, с самим им, вот там, пребывают те, кого Писание называют Нефилимы и Гибаримы, и кто были, по сути, новые каиниты, рождение которых привело к потопу. Апостол Петр называет этих исполинов в Шеоле «духи непокорившиеся». Он их так называет, апостол Петр, когда говорит о нисхождении Христа в ад. Если падение мистического фараона и царя Вавилонского было таким явлением, что на время все проснулись, зашевелились и что-то сказали осмысленное, но как бы сквозь сон, то сошествие Христа в ад было такое, что пробудились все и навсегда. И Христос сошел в ад как глашатай. Он нечто возгласил, что неправильно переводится как в Новом Завете русском, так и славянском, что он проповедовал. Нет, Шеол – это не то место, где нужно было проповедовать. В Шеоле Христос возгласил. Вот. И вывел праведников из ада. А иные остались в аде навечно. И вот их апостол Петр называет «духи, когда-то не покорившиеся». Вот эти допотопные исполины. Вот что говорит Петр. «Христос умерщвлен быв плотью, оживотворен духом, в котором, в духе, он в темницу сойдя, и духом возгласил некогда непокорившимся». То есть в Святом Духе Христос входит в ад и входит соприкосновение с нечистыми духами, которые вдохновляли вот этих вот людей, новых каинитов и исполинов. «И духом возгласил некогда непокорившимся, когда ожидало их Божие долготерпение, во дни Ноя, пока устраивался ковчег, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись в воде». Первое послание Петра, 3 глава. Итак, Христос вошел в ад в духе и со словом. Христос возгласил, и открылся смысл и итог жизни каждого человека. И вот те, которые не покорились проповеди Ноя, а Ной ничего никому не говорил. Вот, Ной проповедовал тем, что ковчег строил. На сухом месте великое судно. Вот, те, которые не покорились, пока Ной устраивал ковчег, и те, кто погибли в потопе, Нефилимы и Гибаримы, они имеют в аду участь без перемен. И когда Христос в ад сошел, они очнулись и услышали глашатая Христа. И вот эти новые каиниты, Нефилимы и Гибаримы, были осуждены при жизни окончательно до страшного суда. Вот. То есть люди, чья участь будет еще решаться, а есть люди, чья участь уже навсегда решена до страшного суда. Вот кого родили сынам Божьим дочери Каина. То есть каинитянские жены были врагами сынов Божьих, ставших им мужьями. То есть, получив семя от сынов Божьих, каинитянки в утробе вырастили то, что называется семя лукавое. И, конечно, это было не от человеков такое искусство. И это не было от проклятия, которое нес Каин. Это не было от знамения, которое было дано Каину, потому что и проклятие, и знамение Каину от Бога. Бог зла не творит. То есть мастерство каинитянок образовать в утробе семя лукавое было вершиной наученности во зле. То есть со всей утробой нужно было быть от лукавого, чтобы рожать не мужу, а врагу. В 7 разных книгах Священного Писания мы находим согласованные по существу упоминания о той генерации человечества, которая предшествовала потопу. Это были новые люди. В каком смысле? Новые люди в том смысле, что они восстали на образ Божий в человеке. Это были первые трансгуманисты в истории человечества. И вот это вот желание отречься от образа Божия в себе абсолютно неосуществимое, это желание будет вспыхивать в человечестве по временам, и вот сейчас оно очень сильное в западной культуре. Вот это слово «трансгуманизм» не у нас родилось. Хотя мы-то знаем, что такое переделка человека, когда при социализме попытались нам сказать, что будет новый мир и новый человек. Мы-то на себе это уже испытали. Вот. Мы как-то на это уже не влечемся, да? Не ловимся. А на Западе сейчас сильно это идет, в западной цивилизации. Так вот, эти первые трансгуманисты, они были уничтожены, и таких, как они, больше не будет. Вот таких не будет. Но они образец. Это в чистом виде трансгуманисты. Будут другие. И трансгуманизм рождается в двух средах. Религиозный, это те, кто идет путем Каина, и светской. И светская область. Поскольку, это важная мысль, это развитие той мысли, которая звучала в прошлый раз. Гуманизм порождает трансгуманизм. Гуманизм – это богоборческое движение человеческой мысли. Когда он последовательно и дерзостно себя развивает, гуманизм приводит к трансгуманизму. Так вот, задача уйти от образа Божьего в себе была очень непростой. Можно даже сказать смело, основываясь на текстах, что она потребовала изобретательности и упорства. Так вот, в истории человечества, в предреволюционные эпохи, находятся люди, которые ставят перед собой именно эту задачу. Образ Божий воспринимается как ограничение свободы. А человек очень хочет свободы, но свободы именно вот от этого ограничения, которое есть образ Божий в человеке, и человек вдруг страстно желает от него избавиться. Он так ощущает жизнь, что вот это нечто внутри него его ограничивает, и он хочет это всячески себя совлечь. И поэтому всякие попытки психологически лечить таких людей обречены на провал. Здесь, если есть психологи, вот просто имейте в виду, столкнетесь вот с таким субъектом, имейте в виду, что зараженный дух не лечится никакими психологическими процедурами, никакими собеседованиями. Так вот, применительно к допотопным, Священное Писание дает детализированное описание, каковы были по духу эти люди. Изобретатели зол, именитые изобретатели зол. Последующие будут не таковы, но они будут им подобны. И вот знание поэтому о духе этих допотопных исполинов, а сейчас я прочитаю, кто они были по духу, я думаю, что оно полезно. Таких не будет, но подобных будет море. И к концу истории человечества их будет очень много. Их будет подавляющее большинство. Вот читаем. Следующий стих. Мы с вами в прошлый раз прочитали 4 стих 6 главы, прокомментировали. Сегодня у нас будут 3 стиха, мы прочтем только. Вот по этой рубрике «Каин». Они достаточно трудные, эти стихи, но что делать, надо как-то их читать. «Увидел же Господь Бог, что умножились злобности человеков на земле». То есть в человечестве явилось множество разных зол. Не злых дел, а разновидностей зол. Помните, исполины были названы именитыми не потому, что их имена остались или подвиги запомнились, в этом смысле они безымянны, а они названы именитыми, эти новые люди, потому что они были теми, кого апостол Павел абсолютно отчетливо, он понимает, о чем говорит, когда обличает современников. Священное Писание написано на едином символическом языке. Вот кто умеет читать этот символический язык, для того Священное Писание открывается как целое. Так вот, апостол Павел называет современных ему людей, противящихся Христовой проповеди, называет их изобретатели зол. Представляете, какая сила? Изобретатели зол. То есть это какие-то новаторы, понимаете? Вот, то есть предпотопные такое изобрели, чего раньше не было. И в этом смысле нефилимы, только в этом смысле нефилимы и гебаримы – это как бы творческие люди в тех границах, насколько находчивость необходима для оборотнической религии. А мы говорили, что такое оборотническая религия – это усыновление дьяволу. Оборотническая религия – это служение Богу противнику с использованием установления истинной религии, которым сообщается противоположный знак. Находчивые они были в делах совершения своего религиозного служения в рамках оборотнической религии. И первым, кто совершил жертвоприношение дьяволу, помните, был Каин. Каин первый усыновился дьяволу, первый стал из детей дьявола. Вот. Но Каин нес на себе знамение от Бога, которое его охраняло. Это была Каинова печать. Знаете, на Каине было место, куда печать ставить. А на этих новых вот не было уже места, чтобы печать на них поставить. Вот. То есть новые каиниты происходили от сынов Божьих. И их Каинова печать не ограничивала. И они захотели, чтобы их не ограничивало ничто, даже тот образ, с которым каждый человек рождается в мир. На земле стало свободно. Вот она, свобода-то, вот, которой нас все время зовут наши враги. Они зовут нас все время к свободе. Под каждую революцию будут подсовывать этот рычаг. Свобода, свобода, радиостанция так называется, откровенно называется. Свобода. То есть прельщение. Знаете? Вот назвали бы они свою радиостанцию прельщение. Как бы мы сразу хорошо и правильно бы снимали. Радиостанция прельщение. То есть понимай все наоборот. И вот я отчасти так и слушаю их. Когда они начинают идеологическую тему. Замечательный ориентир. Понимай все наоборот. Очень работает. Вот. Свободно стало, умножились злобности человеков на земле, отличились в свободе нефилимы и гебаримы. Каинитяне, что перед потопом, если помните, нефилимы – это переворотчики, катастрофисты, революционеры. Они перевернули всю жизнь человечества, и это называется революция. Но вот эта вот мысль, которую сейчас вот хотел, чтобы она... прозвучало. Нельзя сделать революцию средствами насилия. Когда вы изучаете историю революции, на первое место невольно выступает стрельба, шум и какая-то, понимаете, шумная такая агитация в массах. Нет. Нельзя сделать революцию средствами насилия и даже средствами пропаганды и агитации. нужна то, что называется творческая интеллигенция. Это точный термин. Творческая интеллигенция. Вот общий след впечатления, которое оставляет каждая революция в истории, это травма. Но из этого не следует, что зачинщики переворота были воинами и разрушителями. Прежде всего, это была так называемая творческая интеллигенция. И вот сейчас Священное Писание даст нам точный портрет духовный этих людей. Ну, слушайте, 5 стих. Будем его комментировать, стих сложный. «Увидел же Господь Бог, что умножились злобности человеков на земле, и всякий отчетливо помышляет в сердце своем прилежно на лукавое во все дни». Так, вот давайте разбираться. Значит, прежде всего, Господь не смотрел на дела этих людей. Вот это очень тревожный знак. Если бы Бог смотрел на дела, то была бы еще возможность помилования. Вот сколько бы зла ни сделал человек, он может к Богу обратиться. А вот здесь не так. Бог увидел, каковы были помыслы человека перед потопом. Помните, некогда Бог смотрел не на дары и не на жертвы Каина и Авеля, а на Каина и на жертвы его, и на Авеля, и на дары его. Так и перед потопом Господь увидел помыслы человечества. Помыслы человечества – это очень тревожный знак, когда Господь уже смотрит в сердце человека. Все, не на дела. Второе. Внутренний мир творческой лаборатории допотопных изобретателей зол описано таким пугающим образом, если почитать это на еврейском языке. Эти помыслы называются «ецер». «Ецер» – это горшок. То есть «ецер» – это нечто, обладающее такой же предельно конкретной формой, какой обладает гончарное изделие. Или нечто, вырезанное из дерева. Или нечто, отлитое из металла. То есть это «ецер». Это нечто, определенное по форме. Вот мы с вами мыслим, у нас мысли разные. Мысли бывают конкретные, и мысли бывают неконкретные, да? А там, представьте, каждая мысль – горшок. Каждая мысль конкретна по форме, не теоретична, не мечтательна, это не проекция. А это помысел, готовый к внедрению. То есть может человек так и заострить свой ум, чтобы каждый помысел его был ясен, конкретен и готов к осуществлению. Значит, какую надо иметь волю к тому, чтобы помыслы свои воплощать в жизнь. Так вот, когда Господь создавал человека во плоти, Он его слепил. Яцар, сказано, слепил Бог человека прах от земли. Так вот, Бог человека слепил, яцар, а помыслы человека допотопного стали яцар. То есть они стали конкретными, как плоть. Мы же такие плотское, мы говорим, плотское помышление. Плотское помышление. Да вот плотское помышление, как у генерала из Лос-Аламос. Ну вот. Может быть, слышали эту историю? Кто-то из физиков, если, так сказать, кто-то мне потом расскажет, кто, я вот сейчас не могу вспомнить, сейчас только эта мне мысль пришла. Делают атомную бомбу. Значит, два рода людей, ученые и генералы. Генералы наблюдают и направляют процесс, а ученые делают бомбу. И кто-то из физиков разговаривает со своим куратором из военного ведомства и говорит, ну, когда мы сделаем бомбу, ну, ясно же, что мы, так сказать, ее испытаем, но мы же не будем ее бросать на людей. И вот человек из военного ведомства, генерал, посмотрел на него, как на величайшего глупца, как человека наивного, ничего не понимающего в жизни. Он сказал, неужели вы не понимаете, если мы сделаем бомбу, мы ее бросим? Физик не поверил. А вот если мы сейчас знаем, какова природа вот этого рода мышления, мы скажем, конечно, иначе быть не может. Человек, который мыслит вот так, что помысел его ецер, он, конечно, это все обязательно испытает на людях, обязательно в войне. Вот говорят, ну какой был смысл убивать 120 тысяч невинных людей? Взорвали бы гору какую-нибудь. И всем бы стало понятно, да ну что вы, это же совсем другое. Вся сладость этой вот бомбы-то состояла в том, чтобы на людей ее сбросить. Только тогда она станет бомбой, а не каким-то фугасом там, подумаешь. Какое-то физическое явление мы делаем. Мы социальное явление сделали великое, мы оружие сотворили. Вот, так вот именно такой определенности достигали помышления допотопных изобретателей зол. То есть, это конкретная форма мышления. То есть произведение помышлений. Отчетливы все были помыслы, плотски и готовы к внедрению. Дальше. Новые потомки Каина по материнской линии. Вот, они были, мало того, что они очень конкретно мыслили, они были очень деятельной натуры. То есть они трудились не по склонности, как все мы, не раз от разу, как все мы, не с 9 до 6, понимаете? Но с отчаянием заботливали, как говорит Писание, прилежно во все дни. Ну, вот так вот мыслят ученые, когда вот ученый приближается к последней фазе исследования, он даже во сне, у него продолжается процесс мышления. Вот знаменитый эпизод с таблицей Менделеева. То есть ученый думает и днем, и ночью, когда он приходит к конечной фазе, когда нужно решить проблему. Прилежно во все дни. Четвертый момент. Злые помыслы имеют своего вдохновителя. Поэтому деятели новых зол помышляли на лукавое, прилежно во все дни. Прилежно во все дни, но куда, к чему, на что? На лукавое, эпита понера. Вот мы говорим, избави нас от лукавого. А эти прилежно во все дни помышляли конкретно на лукавое. Вот, можно было бы подумать, что эти люди новые, так творчески трудились во зле какой-то частью своего существа, потому что изобретатели часто бывают односторонне или однобоко развитыми людьми. Нет, сказано, всякий помышлял в сердце своем на лукавое, ядром своего существа. Не на периферии, а именно в самых недрах своем, в сердце своем. Он помышлял на лукавое. То есть матери утробой послужили змею, а их дети послужили сердцем. А вот теперь, после таких объяснений, еще раз перечитаем этот стих. Бытие 6.5. «Увидел же Господь Бог, что умножились злобности человеков на земле, и всякий отчетливо, это вот Ецер, помышляет в сердце своем прилежно на лукавое во все дни». Вот революционная интеллигенция, что значит, когда она дана в своей образцовой, идеальной, можно сказать, чистоте. Следующий стих книги Бытия, 6 глава, 6 стих, говорит о том, что человек... Такой человек был оставлен наедине с собой. Не по делам человечество получило потоп. Не по делам. А по помышлениям сердца. Человек помыслил, и Бог помыслил. Человек помыслил в сердце, и Бог помыслил в сердце. Этот вот стих 6 главы, прочитаю в переводе с еврейского. «И размыслил Господь, что создал человека на земле, и опечалился в сердце своем». Если вы откроете русскую Библию, раскаялся Господь, что создал человека. Почему так нельзя переводить? Потому что в первой книге царств говорится, Бог не как человек, чтобы раскаяться ему. Поэтому из четырех значений глагола «нихам» нельзя выбрать значение «раскаялся». К Богу это неприменимо, этот термин. А стало ему как бы печально. Он размыслил, он передумал свою мысль о человеке. Вот так может быть. И размыслил Господь, что создал человека на земле, и опечалился в сердце своем, если помните. Печали были даны мужу после грехопадения и жене после грехопадения, ради того, чтобы и муж, и жена терпели эти печали, данные от Бога к спасению. Но ужас в том, что человек другого человека может опечалить и причинить ему от себя скорбь. Когда мы зло делаем другому человеку, будь то словом или делом, понимаете, можно сказать, что мы его опечалили. Той печали, которая не от Бога, а от нас. Так вот, человек может в грехе достичь той стадии, что он может опечалить своего Творца. Вот язык Священного Писания. Он взрывает смыслы. Он заставляет нас, если внимательно читать, ужаснуться нашей свободе. Какой степени греха может достичь человеческое существо? Это не случайно говорится, опечалился Бог в сердце своем. У Исаии говорится, грешники опечалили Духа Святого. Вот, вот такие на земле творятся дела, что небо опечалилось. И человек остался наедине с собой. Вот это худшие доли для человека, когда он и в горнем мире видит только отражение своей самости. Опять-таки, эта мысль отчетливо звучит у апостола Павла в послании к римлянам, если правильно переводить греческий текст. Правильный перевод такой. Сказано о состоянии мира перед пришествием Спасителя. Какого греха достигал человек? Предал их Бог, то есть оставил наедине с собой, с их собственной жизнью, с собственными помышлениями. Предал их Бог в похотях сердец их в нечистоту. То есть вы творите нечистое? Ну и творите нечистое. Все. Таковы помыслы, таково ваше конечное желание. Бог уважает волю человека. В сатане есть святое. Это его свобода. Понимаете? Бог не насилует свободу человека. И как они не употребили усилия иметь Бога в разуме, то предал их Бог непотребному уму творить негодное. Они не употребили усилия, и Бог предал их непотребному уму творить негодное. Кто первый остался наедине с собой из людей? Всякий, встречающий меня, убьет меня. Вот он наедине с собой. Во всяком встречном человеке он будет видеть себя. Точно и так же вот люди, достигшие вот такой степени греха, они во всем видят только отражение своей самости. Это называется судить по себе. Вот такие говорят, ой, в раю скучно, курить нельзя, пить нельзя, женщине нельзя. Понимаете? Вот примерно это вот из этой сферы, когда в горнем мире или в ином мире мы видим только продолжение тех страстей, которые нами овладевают в этой жизни. Вот таков был Каин. Он остался наедине с собой. Но бывают и хуже Каина. Потому что Каин побежал. Каин не нападал на церковь. Смотрите. Какая интересная вещь. Сейчас вот, только сейчас до меня дошло, что Каин-то это еще ничего. Понимаете? А вот каиниты, вот эти новые каиниты, они начали поход на церковь. Вот эти вот переворотчики, революционеры. Вот Каин, какой-никакой, он был отец. А родство пошло по матери. И от матерей эти новые каиниты унаследовали проклятие Каина, но знамение Каина их больше не охраняло. Каин на церковь не нападал, Каин имел защиту. А эти каинитяне по духу и по матери, они не имеют защиты, которая от отца Каина. А теперь смотрите, какое следствие из этого идет. То есть, вот, казалось бы, мистически религиозная мысль, что не имеют эти новые каиниты, это революционная интеллигенция, они не имеют той защиты, которая от отца Каина. То есть революционеры не имеют защиты даже каиновой печати. Это полная безотцовщина. Поэтому всякая революция недолговечна. Знаете, какой вывод? Революция пожирает своих детей. Вот нравственный упадок и отступление от Бога могут быть эпохально длительными. Они идут вместе с веком. Они современны. То есть упадок есть длящееся падение, а революции нет. Вот. Из истории мы знаем динамику революционных событий. Революция очень быстро проходит. Ну, имею в виду масштаб истории. Революция пожирает своих детей, и Писание объясняет причину. Почему? А потому, что Бог предал человека самому себе, и человек долго, вот так вот, в таком состоянии, когда он один на один сам с собой, вот, он долго существовать не может. Вот, если человек остался наедине с собой и со своим дарованием, а как называется дарование, которое есть у каждого человека? Талант. Вот, талант – это предмет приложения любви. То есть каждый из нас несет в себе любовь к какому-то, ну, скажем так, предмету, существу, делу, к чему-то. Вот это применение любви, которое живет в нас, которое дано нам от Бога, называется талант. Вот в Евангелии есть притча о талантах. Вот. «Вернул господину его талант, негодный раб». Что сказал Господь? «Негодного раба выбросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». А что сделал этот человек, который вернул господину талант? А он отразил божественную милость. Лукавый раб из притчи использовал свой талант во зло? Нет. А что он с ним сделал? Он закопал его в землю, он его нейтрализовал. Да? Это был раб ленивый. А вот в истории о предподобных исполинах рассказано, что это были люди не ленивые, они прилежно, изобретательно трудились ради того, чтобы жить без Бога. Так вот, в Евангелии притча о талантах непосредственно предшествует пророчеству о страшном суде. И опять мы видим, что история потопа – это прообраз страшного суда. Несколько раз Евангелие возвращаются к этой мысли. Мы живем с вами в эпоху перед концом, сколько бы она ни продлилась. Но эпоха уже понятна, мы живем перед концом. Она будет очень длительной, может быть, эпоха, не об этом речь. Ее существо, вот ее духовное существо, что мы живем вот в эти времена, перед страшным судом. Так вот, история потопа – это прообраз эпохи перед страшным судом. Так вот, если обозреть, что говорится в Писании о допотопных, то нам, живущим в эпоху, которая подобна той, что была перед потопом, есть чему страшиться. То есть, всякий раз, когда в истории появляется революционная интеллигенция, это следующий шаг человека, человечества к страшному суду. То есть, явление революционной интеллигенции – это очередной шаг человечества к страшному суду. И всякий раз, чтобы разглядеть революционера и трансгуманиста, имеет смысл держать в памяти духовный портрет нефилимов и гибаримов, также их кончину. Вот какова их кончина. Следующий стих, 7. «И сказал Бог, сотру человека, Адам, которого я сотворил от лица земли, Адама. Сотру Адама от Адамы. Человек и земля больше не подходят друг другу». Сотру – это очень решительное выражение. Буквально. Ототру, сотру, вытру от этого, значит, корня алифа наша. Алифа. Это вот стирать, вытирать. Вот, сотру означает физическое очищение и мистическое истребление. В контекстах разных очень значительных употребляется этот глагол. Бог стирает человека из книги своей. Бог стирает имя из-под небес. Стирает Бог память из-под неба. Вот что такое глагол «стирать». Вот Господь говорит: сотру так, что ни имени, ни памяти от тех допотопных исполинах не будет. То есть нет возможности героизировать этих, кто назван в переводе гиганты и исполины. Этих гигантов-исполинов нужно вытереть от земли, как грязь, как слизь, как яд. Вот, романтическая идеализация – это обычная самооценка героев революции. Вот я в 7 классе читал стихи Рождественского. Сейчас я вспомню, вот сейчас они мне. Выдержим, стерпим любые смешки, и будем мы выше богов, и будут дети лепить снежки из кучевых облаков. Вот такой мальчик 7 класса, каким я был, звонким голосом, набрав в рот этот яд, знаете, и вот так пускает перед собой. Вот учителя вложили ему вот эти стихи в его уста. И безумный поэт, который вообще не понимал, что творил, такие вот стихи сочинил. Такая романтическая идеализация. Выдержим, стерпим любые смешки, да. Ты говорил в помышлении твоем, на небо взойду, только что я вам читал из Исаии, на небо, их с земли вытрут, и падение их будет ниже воды. Таких, как допотопные, больше не будет, но революционная интеллигенция будет. Вот сейчас мы о ней скажем несколько слов. Но прежде всего в новое время революционная интеллигенция явилась в череде социальных революций и оставила после себя вот за последние три, почти четыре века такой след в мировой истории и в череде социальных революций, что этот тип революционера, который делает социальные революции, ушел в прошлое. Вот таких революционеров, которые были за эти три с лишним века, таких больше не будет. А остался тот тип революционной интеллигенции, который прибудет до конца в том виде, когда его очень трудно распознать. В том виде, как о нем сказал Христос в притче о плевелах. Вот те, кого враг посеял, как плевелу, между пшеницей, вот, сыны лукавого, которые всеяны врагом между сынами Божьими, вот, которые жмутся и мешаются между ростками пшеницы, и таков их способ выживания, это и есть революционная интеллигенция. В всяком случае, она несет в себе потенциально этот заряд. Так вот, сыны лукавого – это революционная интеллигенция, которая не делает революций. Но поскольку она от лукавого, она трудится над тем, чтобы не быть от Адама. Вот кто настоящий-то. Вот где недра всякой революционности. Не быть от Адама. Постоянное, неотступное движение, присутствующее в человечестве, между нами живущее движение. Осознаем мы это или нет? Видим мы этих людей или нет? Но есть в нашей социальной среде такие, в которых живет это движение «не быть от Адама». И чтобы уточнить, нужно сказать, что вот трансгуманизм, он рождается в религиозной среде и в безрелигиозной среде. Соответственно, он будет иметь две модификации. Они во всем различны, кроме одного. Они срослись в своей вершине, но содействуют друг другу в главном, что можно выразить так. Человек – это то, что нужно преодолеть. Так вот, трансгуманизм религиозного направления по внешним признакам вообще не опознается как революционный тип. По внешним признакам не опознается. Вот те, которые революции делали, да, за три с лишним века, их легко распознать. Сейчас не о них речь. Трансгуманизм религиозного направления по внешним признакам не опознается как революционный тип, хотя бы потому, что он очень древний. И по всем внешним признакам это представитель традиционного общества и носитель древнего благочестия. Этот революционер имеет свою мистику. Но на поверхности можно наблюдать два явления, в которых обнаруживается, что это та самая революционная интеллигенция. Эти два признака простые. Во-первых, внутри этого сообщества действует закон, что родство передается по матери. Во-вторых, вспомним притчу о плевелах. Революционеры этого типа живут в рассеянии уже 2500 лет. Сознательно живут в рассеянии после Вавилонского плена. Рассеяние началось во времена Вавилонского плена. Так вот, жизнь в рассеянии – это глобальный масштаб. Вот у нас нет глобального масштаба, понимаете? Мы живем на месте, мы имеем свое место на земле. А есть люди другого типа, вот революционеры. Они живут в рассеянии. Те, кто умеет жить в рассеянии, не теряя своей идентичности, это уже глобальный масштаб жизни. Так вот, по мере созидания всемирной цивилизации, опыт всемирной жизни будет все больше и больше востребован. Вот отдельные революционные вспышки, социальные вспышки последних 3, почти 4 веков помогают увидеть, что революции быстро сжирают своих детей. Однако есть такой революционер, который не исчезает, потому что он имеет задачу не социальную, не социального переустройства мира. Он имеет задачу глобального смысла, потому что его главная революция впереди. Подготовка антихриста и есть главная революционная задача. Так вот, всякого рода социальные перевороты – это только раскачивание устоев. Это только инструментарий. Традиционное общество нужно было корчевать только для того, чтобы таким образом, уничтожая традиционное общество, приближать время последнего переворота. То есть мир должен стать всемирным. И в нем человеку, который хочет нести в себе образ Божий, не должно быть места. Вот черты этой революционной эпохи описаны в Апокалипсисе, и мы к ним вернемся еще, когда закончим Вавилон. Вот. Апокалипсис – это еще отдаленная тема. Для понимания современности – достаточно слов Евангелия, где фиксируется как исторический факт, что уже в евангельские времена были живые носители идей религиозного трансгуманизма. Были времена Евангелия, живые носители идей религиозного трансгуманизма. Этим людям в личном общении, фиксируя их духовную природу, Христос сказал: «Вы от нижних, вы от мира сего, вы от отца дьявола суть». То есть адепты древней революционности уже тогда могли сознавать, что они от лукавого. То есть либо должны превзойти человека, либо они уже себя так мыслят, что они отличны от всех людей. Вот кратко я вам только обозначил того, что такое идея религиозного трансгуманизма. Не умирающие до конца света, не умрущие эти идеи, не имеющие смерти. Наблюдайте, и вы увидите, что они есть. Дальше. Трансгуманизм без религиозного типа. Он появился сравнительно недавно. Он идет от того, что называется наука. Так вот, наука развивается революционными скачками. Вот прекрасная есть книга Томаса Куна «Структура научных революций». Наука все время развивается революционными скачками, когда меняется парадигма, картина мира. Вот накапливаются какие-то факты научные, которые остаются на периферии научного знания, наукой не учитываются. Потом непонятно почему, каким-то образом в какой-то момент те факты, которые были на периферии, они вдруг начинают осознаваться как необходимые для создания новой картины. То есть наука не развивается поступательно. И это ее природа, и это ее может быть несчастье. Наука – это великий учитель революции, революционного мышления. Вот так называемые научные революции. Вот рубеж, одним из рубежей всякого рода научных революций была научно-техническая революция. Вот ко второму рубежу наука, ко второму рубежу, первый рубеж – научно-техническая революция. Вот ко второму рубежу наука идет сознательно, и на сегодняшний день все с большей скоростью. То есть человек и созидает научно-технический прогресс, но он же его ограничивает. Вот что сейчас начинает понимать наука вполне отчетливо. Человек созидает научно-технический прогресс, но человек самим собой его тормозит. Так вот, центральная проблема на следующем этапе научного прогресса – это человек. То есть в распоряжении человека должны оказаться средства, чтобы изучать человека как биологическое, психическое, социальное существо с тем, чтобы его трансформировать. В деревню, которая далеко от Москвы, ко мне приехал мой друг из Нью-Йорка в августе месяце, специально привез мне папку. В этой папке содержались материалы о том, что два центра в Америке, один центр в Японии, очень серьезно идут разработки того, что называется квантовый компьютер. Если удастся сделать такого рода компьютер, в чем я очень сомневаюсь, вот что такое возможно, потому что там будет 4 базовых позиции вместо 2. Скорость этого компьютера и его возможности будут таковы, что не останется ни одного электронного шифра. Государство, которое первое такого рода инструмент получит, вот, оно сделает бесполезным все ракеты. Знаете? Вот он привез мне эту папку. Я не знаю, вот она у меня лежит, я не могу ей воспользоваться, потому что мне не до этого, у меня не хватит знаний. Но если есть математики среди вас, такого рода, которые не безразличны, вот эта тематика, я бы этот материал передал. И второй момент, который сейчас очень живо обсуждается в западном мире, это проблема так называемой сингулярити. Сингулярити – это единственный момент в истории, он наступит, и всеми силами прогрессивное человечество – особенно компьютерщики к нему стремятся, когда реально человечество сможет доверить решение всех кардинальных проблем своей жизни компьютеру нового, но принципиально нового поколения. И чем будет жизнь человечества? Вот как раз философы и технологи, инженеры, и вообще все люди доброй воли, которые есть на Западе, вот они собираются, очень серьезно это обсуждают. Вот, то есть, что близится единственный в истории момент, когда носитель научного знания должен подвергнуться решительному воздействию со стороны самой науки. Вот так революция пожирает своих детей. Вот что такое сингулярити. Это пример, опять-таки, из этой сферы. Революция пожирает своих детей. Вот. Ну, так можно представить, что придет время... И революционная интеллигенция двух этих направлений, религиозного и безрелигиозного, соединит усилия, и все произойдет по писанному. Вы от отца дьявола суть, и вдохновитель всех революций пожрет своих детей. На этом тема Каина закончена. Если есть вопросы по этой тематике, пожалуйста. Преодоление человека, то есть это движение, которое ставит своей целью вместо человека создать новое существо, которое от человека будет отличаться тем, что не несет в себе образа Божьего. Вот. Преодоление человеческой природы, вот. А именно образа Божьего в себе. Абсолютно с точки зрения богословия, библейского богословия, абсолютно неосуществимая задача, но тем не менее человечество ее ставит. А, пожалуйста, еще вопросы. Да. Скажите, а вот направление деятельности трансгуманистов, цель образования, изменения самого человека, просматривается оно как конечное. Либо за этим может стоять еще какая-то цель, либо здесь в данном случае речь идет о том, что как раз вот Лука вовлек в исследование, и люди не остановятся. Вот вы Богу молитесь, зачем? Вот как сказать, зачем человек верующий Богу молится? Вот религиозный человек зачем Богу молится? Вот что-то такое есть в нас, понимаете, что у нас вот есть какое-то влечение очень таинственное. Может быть, нам даже спокойнее было бы Богу не молиться, и Богу не верить, и совесть себе загасить. Как хорошо без совести жить вообще. Между прочим, проще, чем с совестью. Однако вот мы же вот и верим, и молимся. Так вот, трансгуманисты – это религиозные люди вот одного типа. Это люди религиозные, которые действительно, реально несут религиозное служение. Это один тип. А второй тип – это человек познающий, который возник после грехопадения. Вот, понимаете, когда я говорил, когда вот грехопадение мы с вами изучали, что в человеке возникла потребность познавать абсолютно неискоренимая и абсолютно независимая от нравственности, от религии. Будет человек познавать все. Человек стал познающим все. И в этом смысле он стал как один из элохим. И поскольку человек стал как один из элохим для того, чтобы познавать, он будет все больше и больше и больше познавать. И по мере того, как он познает, он наконец приходит к идее, что он сам, как человек, тормозит свое познание. А познавать хочется. Значит, надо самого себя, с собой себя что-то сделать. Ну вот лозунг нигилиста, он замечательный. Взялся косить, валяй себя по ногам. Ну как? В этом есть логика? Конечно, логика, которая возникла в человеке после грехопадения. Потребность человека в познании абсолютно бескорыстна, абсолютно бесконечна и абсолютно не будет считаться ни с какими ограничениями. Все. То есть трансгуманисты... Это вот такое вот, они двух типов только, их не надо путать. Они двух типов. Еще вопросы по этой тематике. Вы сказали, что мы живем как бы в конечную эпоху. А как вы определяете, когда она началась? Когда началась та эпоха, в которой мы живем? Конечная эпоха. Вот которая перед концом, да? Не знаю. В 17 веке. Это у них. И у нас. И у нас в 17-м. И у нас. У них и у нас не различается. Не различается, но у нас и у них. А вот у Фуко слова и вещи. У них 17 век, а у нас отец Павел Флоренский в обратной перспективе. То же самое, 17 век. Вот такое мнение есть. 17 век, и у них, и у нас. Я подумаю, у меня как-то вот... Это отрыв. Секуляризация, это, я понимаю. Это окончание средневековья. Это окончание времени, в которое человек не мог врать. То есть последние времена возникли с окончанием Средневековья. А когда оно, так сказать, окончилось Средневековье, можно уточнять уже это. Вот есть такое, да, есть такое. Или, может быть, она, так сказать, когда исчез удерживающий, может быть, так можно сказать. Слово от вещи, вот когда появилось общество, общество когда появилось, оно тоже в 17 веке появилось. Так. Что такое общество? Это продукт полураспада семьи. Вот не было такого понятия общества, общественное мнение. Когда его не было? А в 17 веке не было возможности говорить о Боге. Потому что не было. Было государство. Это была тоже церковь. Была церковь большая, была церковь. Семейная, домашняя, да. Это распад семьи. То есть с возникновением того, что называется общество, с момента того, когда возникло то, что называется общество, да? Стало возможно строить бутафорские города. Да. Да. Вот так вот. Патриарха. Монастырь. Да. Еще какого? Да. Вот, видите, как понятно, да? Вот, то есть вот какие-то вот такие грани вот можно наметить. Так, еще. Скажите, пожалуйста, в лекции вы сказали, что сыны Сифа не создавали цивилизацию, а создавали цивилизацию только сыны Каина. Означает ли это, что цивилизация по своей природе зло, порождение каинского? Если мы строим мир, в центре которого стоит человек, то это богоборческое движение. Вот только так я могу сказать. Хотелось бы вот на этой формуле остановиться, не конкретизируя ее дальше. Я почему вот иногда избегаю конкретных формулировок? Вот мы сейчас с вами начнем изучать Вавилон. Это 11 стихов всего в книге Бытия. Но почему так мало? Когда последнее состояние человечества, одно из последних его цивилизационных состояний в апокалипсисе обозначено как Вавилон. И сейчас мы ясно видим, что такое Вавилон, его признаки мы можем наблюдать. Почему так мало сказано в Священном Писании? Потому что если было бы сказано больше, то не было бы соответствия принципиального. В конкретных вещах мы бы заблудились. Так что вот я вот дал вот ответ вот такой. Да, если мы строим мир, в центре которого стоит человек, это рукотворный мир, который призван заменить собой мир Божий, это город, распространяющий себя на землю, на всю землю, в перспективе цивилизации это именно это, город, распространяющий себя на всю землю, вот это и есть глобализм, собственно говоря, то это, конечно, богоборческое движение. Природу его мы узнаем ближе, когда будем говорить о Вавилоне, потому что это, конечно, последняя форма цивилизации. Еще вопросы есть? Не содержит ли древнегреческие верования, вообще античные верования, пережитков вот тех самых вот гибаимов, да, допотопной цивилизации? Ну, не цивилизации, а жизни допотопной человека. Ну, так нельзя ставить вопрос, потому что, вы знаете, верование и мифология, скажем, там, греков и римлян, чего она только не содержит. Вот, то есть это, понимаете, это... Но, значит, отчетливо говорится, что предпотопное состояние человечества у Гесиода обозначается как люди медного века. Вот, почитайте Гесиода, там повествование о пяти веках, люди медного века, они хлеба не ели. То есть они были, собственно говоря, даже и не вполне люди, потому что люди называются хлебоядные по-гречески. Человек, он ест полбу, буквально в переводе с греческого. Вот эти вот не ели хлеба. А что не ели? Сказано, любили насильщину, дело арея. То есть они были жуткие насильники, такие кровопускатели. А у Платона это жители Атлантиды, сверхразумные существа. Так вот, нефилимы и гибаримы это как раз были гибаримы, то есть люди склонные вот к такому отношению к миру, который называется насилие. И в то же время они были очень разумные, потому что они были вот эти вот именитые, они были изобретатели зол. То есть этот вот образ гибаримов и нефилимов, может быть, в греческой мифологии разделился на два типа. У Гесиода – это люди медного века, вот, и они ушли безымянными у него. А у Платона это люди высшей степени разумные. А может быть, это одна, может быть, это воспоминание об одной и той же генерации. Та и другая погибли в потопе. Еще вопросы есть? О, Господи, все.